Глава 5. Райан. Когда я проснулся, все мое тело болело. Волосы покрылись коркой из-за хлорки джакузи, а на коже отпечатались следы кресла-качалки. Я встал, потянулся и тут же вспомнил о нашей проблеме. Грейс уже проснулась и задумчиво смотрела на меня из своего кресла. Она выглядела уставшей, и я задумался, каким был ее сон. Несмотря на неудобное кресло, я спал как младенец. Видимо, у нее все было иначе. Я смотрел на ее мягкую кожу и глубокие глаза цвета морской волны. «Доброе утро, красавица!» Она покраснела, отчего ее лицо сразу оживилось. «Доброе утро!» «Как спалось?» «Плохо», — признала она, подтверждая мое подозрение. «Я все переживала, что ты полезешь с балкона, когда я усну». Я нахмурил брови. «Я же пообещал, что подожду до утра». «Знаю», — ответила она, — «но мне от этого не легче. Это так опасно, Райан». Я хмыкнул, пытаясь казаться смелее, чем есть на самом деле. «Все будет хорошо. В колледже я занимался скалолазанием, вряд ли это сильно отличается». Я не стал говорить, что бросил после 4-го занятия, потому что до смерти боялся высоты. Грейс кивнула, больше не в силах бороться. «Я просто не хочу, чтобы ты пострадал». Утро было душным, солнце начало вставать над горизонтом и принесло с собой влажность, от которой моя кожа покрылась потом. От меня ужасно пахло, во рту пересохло от большого количества выпитого, челюсть болела от сна без капы, а линзы присохли к глазам. По правде говоря, больше всего на свете я просто хотел попасть в дом, чего бы это ни стоило. Я встал, положил полотенце обратно на кресло и подошел к перилам. Когда я посмотрел вниз со 2-го этажа на крутой склон, ведущий к густому лесу, то почувствовал, как быстрее забилось сердце. Можно перемахнуть через перила, аккуратно спуститься по ним вниз, и тогда до внутреннего дворика на 1-м этаже останется пара метров, а затем я обойду дом. Легкотня. Однако дом правда стоял на крутом склоне. Если я спрыгну неосторожно, то покачусь прямо в лес без возможности затормозить. И это в лучшем случае. В худшем у меня будет перелом. Возможно, не один. Я оглянулся. У нас были 2 полотенца, но из них не сделать веревку, по которой можно спуститься. Их не хватит, чтобы дотянуться до веранды. Можно скинуть мягкий навес джакузи, чтобы смягчить мое падение, но вряд ли попаду на этот маленький квадратик. Вокруг, на несколько километров, ни одного дома. Никто не услышит наши крики о помощи. Выбора нет. Я должен был это принять. А также убедить в этом Грейс. Когда я обернулся к ней, ее уже не было. Я повернулся на 180 градусов, она стояла у двери. «Что ты делаешь?» — спросил я. Грейс держала мои солнечные очки и пыталась засунуть кончик заушников в замок. «Мы должны попасть в дом другим способом». Я быстро подошел к ней и потянулся за очками. «Не надо, у нас не получится. Очками замок не вскрыть, ты просто их погнешь или сломаешь». Грейс остановилась и повернулась ко мне так, будто собралась спорить, но вместо этого просто отдала очки. «Я просто не хочу, чтобы ты упал, Райан, а ты упадешь. Ты же не человек-паук!» «Хотя мне бы пошел его костюмчик», — пошутил я, смахивая невидимую пыль с плеч, стараясь вызвать улыбку у Грейс. «Костюм, да, а вот гипс по всему телу не очень», — ответила она. Я подвел ее и знал это. Она была расстроена, что я не могу найти выход из ситуации. И я винил себя. Мы провели здесь лишь одну ночь, а я уже умудрился поставить нас в такое ужасное положение. Даже если я смогу спуститься и ничего не сломать, это оставит неприятный осадок от поездки. Я взялся за ручку, чтобы просто раздраженно потянуть, и, к моему удивлению, щелк. Ручка повернулась, дверь открылась. Нас обдал прохладный воздух из домика. «Какого?» Грейс повернулась ко мне с открытым ртом. «Как ты... ты сломал замок?» «Нет», — ответил я и осмотрел замок, чтобы убедиться. «Вряд ли. Дверь просто открылась». «Как это возможно?» «Я как-то его вскрыла?» Грейс взглянула на очки в моей руке. «Не может быть. Я осекся, потому что не мог найти логического объяснения. Разве что... Может, ручка просто заедает, и мы были слишком пьяными, чтобы это понять? Я потер заднюю часть шеи. «Мы не так уж много и выпили», — парировала она, осмотрев пустую гостиную, а затем снова повернулась к балкону. «Ну, может, ты правда вскрыла замок? Как-то?» Я провел большим пальцем по металлическому кончику моих солнечных очков. «Это просто невозможно». Я переступил через порог, и Грейс зашла за мной, оба в полном замешательстве. «Пожалуй, это не важно. Мы в доме, и мне нужно принять душ. Хочешь со мной?» Она кивнула, закрыла дверь и повернула замок. Затем открыла, закрыла снова и потянула за ручку. Теперь дверь определенно была заперта. «Очень